Обрывки воспоминаний. Постскриптум. Теперь я вспомнил. Бог был за это наказан. В тот день я понял, что Он не всемогущ. С тех пор я Его больше никогда не видел. Обуздывай свою силу. Теперь Торн понимает, что они значат, эти последние слова, произнесенные Богом перед тем, как исчезнуть из его жизни. «Обуздывай свою силу, утри слезы. Бог управляет миром, но допускает промахи». В головоломке Торна теперь не хватает лишь одного кусочка, а без него невозможно постичь всю правду. Почему Фарук убедил себя, что Бог был наказан? Если он не ошибся, это влечет за собой следующий вопрос, бесконечно более важный. Наказан кем?